Глава 11. Страшный бородач и другие. «Еще бокал?» — вежливо спросил Сварог. «Не откажусь», — сказал Вингельд. «Келимас у вас прекрасный». «Еще бы», — сказал Сварог. «Королю пиркет не подсунут». Примечание. Пиркет — самое скверное вино, делается не из винограда, а из виноградных выжимок. Конец примечания. «Благодарю». «Ну и что же?» — спросил Сварог серьезно. «Утро вечера мудренее, давно известно. Вы многое должны были обдумать за ночь». «Итоги?» «Итоги», — протянул Вингельд. «Что ж, я не ожидал, что императрица такая. Приятный сюрприз. И тем не менее». «Не подумайте, что я размяк, умилился и пришел в восхищение. Не обижайтесь, но...» «Да какие там обиды!» — ухмыльнулся Сварог. «Наоборот. Вздумай ею восхищаться, кто-то кроме меня голову откручу. Ну, а если серьезно? Все, что говорилось насчет проведенных реформ, — чистая правда. Я верю». «Но вот удастся ли провести последующее?» «Удастся», — сказал Сварог, жестко улыбаясь. «У нас за спиной вся военная мощь, а против нас скопище светских пустобрехов, в случае чего отучим рот разевать». «Хотелось бы верить». «Итоги. Пожалуй, те же самые, о которых я говорил вчера вечером. Да». «У нас есть немаленькая партия, считающая, что мы в тупике. Мы самым тщательным образом обсудим ситуацию и постараемся выработать четкое, единое мнение, каким должно быть наше будущее». «Устраивает вас такой ответ?» «Устраивает», — сказал Сварог. «Если не секрет, как ей удалось найти все общины?» «Но между нами», — сказал Сварог. «Вы не помните, что такое древний ветер?» «Я полагал, что это просто легенда, придуманная для выгоды императорской фамилии». «Ученый вы человек», — хмыкнул Сварог. «А вот любая деревенская колдунья вам скажет, что это правда. Вот только знающих по пальцам можно пересчитать. Давайте о другом. Вы так и не придумали ничего, что помогло бы нам справиться с Горотом?» Вингельд мимолетно усмехнулся. «Империя оказалась полностью бессильной». «Злорадствуете?» «Честное слово, нет, но, простите, легкое удовлетворение все же присутствует». «Но это тоже зря», — сказал Сварог. «Уж вам-то при успехе предприятия придется гораздо хуже, чем простым землянам. Ваши дети гораздо лучше образованы, чем земные, даже у высшей знати. И уж за вашими детьми будут охотиться с особым рвением». «Я понимаю», — сказал Вингельд. «Просто неконтролируемые эмоции, знаете ли. За нами охотились веками, как за дикими зверями». Он смотрел печально. «Нет, мы просто не в состоянии ничем помочь. Даже древние дороги перестали открываться в Гороте. Хотя такое казалось невозможным. Брашеро — сам дьявол». «К сожалению, нет», — сказал Сварог. «Будь там дьявол. Не слишком легкая, но вполне выполнимая задача для монашеских братств. Все гораздо хуже. Там не дьявол, а гениальный ученый с несколькими чертовски талантливыми подручными». «Быть может, разрешите откланяться? Мне хотелось бы побыстрее созвать ассамблею мастеров. Дела крайне серьезные». «Да, конечно», — сказал Сварог, вставая. «Только я вас прошу, зайдите по дороге во второй отдел дворцовой стражи. Спросите лакеев, любой покажет. Вам дадут малую байзу для беспрепятственного прохода во дворец. Я вижу, что вы и так как-то умеете просачиваться, но теперь не стоит так. Могут и мечом ткнуть. А мне бы хотелось подольше видеть вас живым». Пропустив Вингельта в дверь, он увидел в приемной нетерпеливо вскочившего Интагара. Сидело там еще несколько человек, но все они были Сварогу знакомы. И он знал, что речь пойдет о текущих делах, сейчас совершенно неважных, и потому кивнул Интагару, приглашая в кабинет. Едва они уселись, нетерпеливо спросил: «Ну?» «Я не верю, что у вас вообще нет догадок. И я ведь приказал, безо всяких, не по моему скудному разумению, ну, любые предложения и догадки». «Догадок, государь, после долгих размышлений осталась одна единственная», — сказал Интагар. «Рубите мне голову, но я бы стоял на том, что ваш ледяной доктор попросту страшный бородач». «Это еще что за зверь?» «Это старый бандитский прием, давно известной полиции. Как бы покороче. В общем, шайка-банда собралась на совет. Во главе стола сидит главарь. Этакий страшный бородач, могучий, грозный, увешанный оружием. Ну, не обязательно бородач, но всегда это человек внушительный, производящий впечатление, по-настоящему грозный. Он дает распоряжение, наказывает провинившихся, одним словом, руководит всем и вся. Только это все обман. Подставное лицо. Где-то в конце стола сидит незаметный человечек, частенько занимающий низшее место в тамошней иерархии. И он-то и есть настоящий главарь. О нем сплошь и рядом и понятия не имеет подавляющая часть членов шайки, кроме пары-тройки особо доверенных лиц. Такие, сами понимаете, непременно должны быть на случай, если у фиктивного главаря по глупости возникнет желание стать реальным. Кто эти доверенные лица? Фиктивный, конечно же, не знает. Старый прием. Далеко не каждая банда его применяет, но встречается часто. В чем тут вся соль? Даже если полиция узнает, что это не настоящий главарь, а, так сказать, страшный бородач, чертовски трудно вычислить настоящего. Приходится буквально по человечку перебирать, присматриваться, следить за кучей народа. Что дает мне основание так думать? Я, конечно, не понял всех этих ученых подробностей, да и граф Элкон кое-что плохо понимал, но ведь мне это и не нужно. Я изучал события, обстановку. Видите ли, ваше величество, тут масса нестыковок. Ледяной доктор был достаточно умен, хитер и коварен, чтобы несколько лет втайне руководить достаточно обширным предприятием. И внезапно он, словно бы потеряв здравый смысл и рассудок, собирает случайных людей и показывает им такое. И тут же бежит, словно заранее предвидел немедленные доносы, но не уничтожает здание с этими, его передернуло, омерзительными монстрами. Якобы не успел. Однако три здания, гораздо большие по размеру, он уничтожил самым старательным образом. Так что в руки следователям не попало ни единой пустяковины. Как-то все это странно. И еще. Эти монстры, при всем их ужасающем и отвратительном виде все до одного, не более чем забава. Ни один из них не пригоден для какого-нибудь серьезного дела. Как будто их специально оставили, чтобы продемонстрировать. Хозяин занимался этим и только этим. Вот там пишется про так называемый расход энергии. Не так уж трудно было понять графа. Это ж примерно то же самое, что расход дров и угля на кухне. И подчеркивается, за все время уцелевший дом израсходовал едва 1/40 часть от общего расхода. Все остальное шло в уничтоженные дома. Что же там делалось, никто не знает. Если такие же бесполезные монстры, то почему такой расход топлива? То есть этой самой энергии? Ведь не так уж ее много понадобилось на монстров. Все вроде бы как на ладони. Вот он, мертвый виновник. Вот образцы его трудов. Но вот полицейское чутье шепчет. Слишком уж оно гладко и правильно. Как в любой истории со страшным бородачом, Вот он, грозный, ножами увешан, рыком приказы отдает, а неприметный в уголке. Вот такие у меня соображения, Ваше Величество, и других просто нет, не в защите. Сварог задумался. Тут следовало не взыскивать, а поощрить. Этой версией, как проистекало из досье, никто никогда не занимался. Никто не выдвигал предположение, что ледяной доктор — подставное лицо, парадная витрина, а уцелевший дом с монстрами — ложный след. Во всяком случае, в досье об этом ни словечко. Нельзя исключать, что кто-то все же такую версию выдвигал, но оказался слишком молод, в малых чинах, небольшом авторитете, и его точка зрения в досье не попала. Такое частенько случается, и не только в секретных службах. Если Интагар прав, а он вполне может оказаться прав, все логично и убедительно. Брашеро работал как раз в маноре ледяного доктора, в тех трех зданиях, успел смастерить там много ему полезного и вывести в Горрот. Ну а потом закрыл дело крайне эффектной концовкой. Убедительно, черт побери. Бесполезно это знание или нет? Пожалуй, кое-какую пользу все же можно извлечь, если заново, с этой точки зрения, тщательно перебрать всех постоянных посетителей ледяного доктора, посмотреть, кто они по роду занятий, быть может, и удастся выцепить кого-то из сообщников Брашеро, кто остался в магистериуме. Есть некоторые шансы. Лишь бы времени хватило. Интагар напряженно ждал. «Ну что же», — сказал Сварог, — «ордена вы не получите. Но ваши выводы мне крайне полезны, честное слово», — он усмехнулся. «Можете в следующем месяце сэкономить из казенных средств лишнюю пару сотен золотых. Разрешаю. Нынешнее положение дочек требует расходов, я понимаю». «Спасибо, государь!» — с искренней радостью воскликнул Интагар. «Я горячо...» «Ну-ну!» — отмахнулся Сварог. «Заслужили! Идите!» Он вышел следом, оглядел вскочивших, склонившихся в поклоне придворных и чиновников, спросил. «У кого-нибудь есть нечто чрезвычайно срочное, важное?» «Нет?» «В таком случае, господа мои, решайте дела без меня. Мое величество сегодня более никого не примет». И ни на кого более не глядя, вышел в коридор неспешной вальяжной походочкой, направился в малую спальню. Яна уже не валялась в постели со здешним дамским романом, а сидела в безымянной комнате и слушала Тарину Тореми. «Дикий сокол взлетает за облака, в дебри леса уходит лось. А мужчина должен подругу искать. Истори так повелось. Мужчина должен подругу найти. Летите, стрелы дорог. Восход нас ждет на краю земли, и земля вся у наших ног». Увидев Сварога, она убавила громкость, поставила на стол высокий стакан с каким-то соком и спокойно спросила: «Все в порядке? У тебя лицо не то что спокойное, а даже благостное чуточку». «Все в порядке, Вита», — сказал Сварог, мимоходом взъерошив ей волосы на затылке. «Правда, нужно собираться и лететь. Появились интересные идеи, которые следует обсудить с канцлером. Да и тебе не мешает послушать. Собственно, нам и нечего собирать, а потому...» Почувствовав знакомую дрожь в правом кармане камзола, он вытащил свой всегдашний золотой портсигар, в который давным-давно распорядился воткнуть так называемый почтовый ящик. Нажал соответствующий рубин на крышке справа, и над портсигаром вспыхнул небольшой, в пару ладоней, экранчик. Две депеши, причем вторая шифрованная, что случалось крайне редко. Ну, там и дешифратор имелся, как же без него. Прочитав первое, он присвистнул, впрочем, без всякой тревоги. Не стоило оно того. «Интересные дела, Вита», — — сказал он спокойно. «Сообщение от маркиза О'Клера. Его системы засекли две флотилии подлодок токеретов нормального размера. В одной 7 субмарин, во второй целых 9. Идут от Девайкира. Ну точно у них там база. Как и обговорено, маркиз ничего не предпринимает, просто наблюдает. Но в свете последних событий вроде ничего опасного. А кто у нас второй? И почему он зашифровал? Он прочитал шифровку от Элкона. Как-то не уложилось в сознание сразу. Прочитал еще раз. Осознал. И почувствовал, как по всему телу прошел зябкий холодок. Господи, Боже ты мой! Это еще не конец, но чтобы настолько уж скверно. Он медленно опустился в кресло, так и держа в руке портсигар с невыключенным экраном. Спохватился, выключил. Когда вынимал сигарету, почувствовал, что пальцы слегка дрожат. Яна вскочила, вскрикнула. «Что? Я у тебя в жизни не видела такого лица!» «Скверные дела, Вита», — сказал он медленно. «Шифровка от Элкона. 4 с лишним часа назад было полностью потеряно управление сетью боевых орбиталов и утрачена всякая с ними связь. Все восстановилось только через 17 минут 40 секунд. Причем часть орбиталов оказалась перенацеленной. Прецедентов не имеется. Причины не установлены». «Понимаешь, что это значит?» И, видя, что глаза у нее стали на пол лица, что она страшно побледнела, продолжал севшим голосом. «Вот это уже больше похоже на генеральную репетицию. Знаешь, что мне пришло в голову? Что токереты крепко настаивали прибыть к нам не позднее, чем через 2-3 дня, вовсе не из-за своих внутренних сложностей. Что, если они точно знают, дня через 3 Брашеро и начнет, и спешат сдать его в обмен на какие-то выгоды?» «Нужно немедленно лететь», — сказала Яна, судя по ее виду, не потерявшая самообладание. «Чуть погодя», — сказал Сварог. «Час-полтора, сдается мне, большой роли не играют». Он пинком распахнул дверь в караульную и сказал ближайшему из вскочивших ратагайцев: «Немедленно ко мне маршала Гарайлу, генерала Дервуда, герцога Лемара. Хочу спать в земле!» Ратагаец кивнул и кинулся опрометью в коридор. Слышно было, как грохочут, удаляясь, его подкованные короткие сапоги. Канцлер сидел за своим столом. Сварог напротив. Профессор Марлок, попыхивая короткой гнутой трубочкой, медленно расхаживал по кабинету от стены до стены. Собственно говоря, они трое и являли собой чрезвычайный комитет по спасению империи, или как там это собрание не называть. Военных звать бесполезно, поскольку они бессильны. Яну, в общем, тоже не стоит. Самое большее, на что она способна, принять участие в дискуссии, и не более того. Так что они считали, их троих достаточно. «С орбиталами так ничего и не удалось прояснить», — сказал профессор, яростно пыхая трубочкой. «Никто ничего не понимает. Никаких следов вторжения в систему связи и управления извне. Такое впервые». «Ну, предположим, не впервые», — подумал Сварог. «Следов моих вторжений из Велордерана тоже до сих пор никто не засек». «Что до аппаратуры в Горроте?» — продолжал Марлок. «С помощью императрицы, вернее ее шара, я наблюдал за ними 2 часа. Осмотрел все и ничего не понял. Я не самый худший электронщик, но я попросту не понимаю, что это за устройство. Что они там с их помощью делают?» «Вряд ли это от того, что вы бездарность», — тихо сказал канцлер. «Ну какая же вы бездарность? Просто-напросто это, надо полагать, нечто, чего прежде не было, пока Брашеро его не изобрел». «Наверняка», — прямо-таки огрызнулся Марлок. «И что, от этого легче?» «Ничуть». так что научных консультаций от меня не ждите. А вот как они будут действовать, я могу примерно предсказать. Как бы я сам действовал на их месте? Окончательно перехватил бы управление орбиталами, перенацелил, произвел несколько демонстрационных залпов, ну, скажем, по манору какого-нибудь ничтожества или безлюдным зданием, перехватил бы управление департаментом транспорта. После этого ни одна боевая машина попросту не сможет взлететь. Воинские части окажутся заблокированными в местах дислокации. Да и все остальные летательные аппараты встанут. Если они способны оказались на первое, второе еще проще выполнить. Отключил бы все системы связи с Сильваной, чтобы оттуда не смогли выслать подмогу. Впрочем, даже если она прилетит, с ней нетрудно проделать тот же фокус. Я попросту исхожу из самого худшего. Предполагаю, что они способны перехватить любую систему управления. Мы не сможем ни увести императрицу на Сильвану, ни улететь туда сами. Он махнул на Сварога дымящейся трубочкой. Молчите! Заранее знаю, что вы скажете. Императрицу с ее древним ветром никто и ничто не в состоянии пленить. Сам знаю. И что же? Оставаясь совершенно свободной, она ничем не сможет помочь. Никакой древний ветер ей не поможет вновь завладеть системами управления и связи. Это могучая сила, но она не способна решать такие задачи. В общем, следует исходить из того, что они перехватят все и, скорее всего, предложат сдаться. И придется ведь. Иначе всех самым вульгарным и примитивным образом сожгут орбиталы. Бежать не получится. Да и не вижу я такого места, куда можно бежать. Нет его. «Ну, вообще-то есть», — сказал Сварог. «Ко мне в Хельстад не проникнет и этот долбанный гений. Я уверен. А места там хватит, чтобы разместить и всю гвардию, и армию, и вообще множество народу. И получится роскошная громадных размеров тюремная камера», — язвительно бросил профессор. «Нет?» Сварог промолчал. «Ну что же», — сказал канцлер, — «убедительно. Полагаю, чего-то в этом роде и следует ждать. А мы, следовательно, не способны сделать ничего». «Ну почему же?» — спокойно сказал Сварог. «Рагнарок уже идет в Горрот. Он сейчас в Харлане». «Кто управляет?» — невозмутимо осведомился канцлер. «Мара», — сказал Сварог. «У нее уже неплохо получается. Она успевает к Акобару до того, как Брашеро начнет». «И тогда?» «А тогда она разнесет дворец в щебенку», — сказал Сварог. «Крайнее средство, но что тут поделать?» Он умолчал, что следом движется полдюжины золотых касаток и столько же золотых гривастых крокодилов. Для пущей надежности кашу маслом не испортишь. Лучше уж напороться на неизбежные сложности, выдав существование своей армады, чем проиграть и потерять все. Тут уж, как говорили, очень далеко отсюда. Общественное выше личного. Конечно, при этом наружу может вырваться какая-нибудь зараза, которую они там держат, сказал Сварог. Но тут уж ничего не поделаешь. Если Мара разнесет их центр, мы получим доступ в Горрот, поправим там, что возможно. «А если у дворца силовая защита?» — спросил профессор. «Я бы на их месте поставил». Сварог не раздумывал и минуты. «Ну, если. Даже в этом случае силовое поле — колпак, который заканчивается на земле или на воде. Я не специалист, но попросил подыскать мне материалы. Никто еще не создавал силового поля в виде сферы, которая простиралась бы и под землей, под защищенным объектом, верно?» «Верно. И что?» — буркнул профессор. Сварог пожал плечами. «Ну, если там и в самом деле силовое поле, Мара будет крушить Грозертом берег под водой, пока не образуется достаточно большая полость, куда дворец попросту провалится. Никакое поле его от этого не спасет». «А если они все же создали и сферу?» — спросил профессор. — Между прочим, теория это допускает. Или у них есть что-то против Рагнарока?» Сварог вновь пожал плечами. «Ну тогда нам остается только запираться в Хельстаде. Пусть и без надежды оттуда выйти. Все лучше, чем попадать к ним в руки. Уж кого-кого, а нас троих они определенно сразу прикончат». Коли уж профессор выступал с позиции крайнего пессимизма, «я, пожалуй, буду отстаивать прямо противоположную точку зрения», — сказал канцлер. «Хорошо. Предположим, мы, то есть ваша Мара, разнесла центр и прикончила их всех. Как нам быть потом с Горотом? Придется ведь что-то предпринимать». «Ну, это просто», — сказал Сварог. «У горотских границ в Болонге, Ронеро и Глане сосредоточено 16 кавалерийских полков. Они вторгнутся с трех сторон». «Крепость Коромир», — задумчиво сказал канцлер. «Ее будут бомбить, расчищая дорогу коннице», — сказал Сварог. «Я все обсудил со своими генералами и Гарайлой, остается только подать сигнал». «Причем, господа мои», — он цинично усмехнулся, — «вы, наверное, забыли, но у нас есть королева Горота Эгле. Мы не агрессию устраиваем, а идем восстановить на престоле законную королеву, вопреки распространенным манифестам, чудом спасшуюся от убийц. И она будет ехать впереди с самым царственным видом. Сейчас уже вовсю печатаются воззвания о чудом спасшейся королеве. Их будут разбрасывать с самолетов, главным образом над городами, где грамотных гораздо больше». «Неплохо», — сказал канцлер. «Да прекрасно просто», — рявкнул профессор. «Но что, если Рагнарок ничего не сможет сделать?» «Думаю, у нас будет время уйти в Хельстад», — сказал Сварог. «Кстати, простите за своеволие, но императрицу я уже туда отправил». «Так», — протянул канцлер, — «а кто к Эретам на переговоры вы, следовательно, пока не собираетесь?» «Нет», — сказал Сварог. «Не вижу смысла. Я верю, что они меня там не зарезать хотят, а договориться о сотрудничестве, но, предположим, они многое знают о планах Брашеро. Охотно верю. Вот только о планах мы многое знаем и сами. Брашеро наверняка не делился с токаретами техническими секретами и технологиями. Не тот человек. Даже если они точно знают, что он собирается делать, представления не имеют как. Зачем же мне к ним тащиться?» «Резонно», — сказал канцлер. «К чему же мы пришли? Сдается мне к тому, что единственная наша возможность — попытаться ударить с Рагнарока. Получится или нет, но другой возможности я не вижу. Вы ведь тоже?» «Ну вот, что же дальше воду вступит олочь?» «Лучше бы, конечно, захватить их аппаратуру», — вздохнул профессор. «Такая ценность для науки». «Согласен», — кивнул канцлер. «Но как?» «Действительно», — сказал Сварог. «Гораздо интереснее было бы взять их живьем, или хотя бы одного Брашеро. У нас есть крупный козырь. Их там кучка. По пальцам можно пересчитать. А вся страна и большинство обитателей дворца ни о чем не подозревают. Живьем бы. Но как?» «Подсказать?» — раздался непонятно откуда звонкий и насмешливый голосок Яны. В следующий миг она, как когда-то в замке Сварога, появилась из стены, обитой тесненной кожей. В том платье, в каком Сварог ее оставил в Хельстаде, с той же прической. Непринужденно присев в свободное кресло и оглядев троицу, она улыбнулась. «Неплохо. Вы хорошо держитесь, канцлер, и господин мой супруг, ну, понятно, однажды вы уже такое видели. Профессор, правда, ошеломлен, ему-то не доводилось. Профессор, пожалуйста, поднимите трубку, она у вас изо рта на ковер вывалилась. Красивый ковер, хорошей земной работы. Жалко будет, если останется прожженная дыра». Не сводя с нее оторопелого взгляда, Профессор, присев на корточки, поднял трубку, сунул в рот и так сжал челюсти, что едва не перекусил чубук. «Знаете, что меня страшно радует, лорд Сварог?» — невозмутимо спросил канцлер. «Что это не моя супруга?» «А меня вот радует», — сказал Сварог. «Яна». Она подняла ладонь. «Никакие упреки не принимаются. Как уже говорилось однажды, монархи не подслушивают, монархи осведомляются. Чтобы избежать лишних вопросов, скажу сразу. Я здесь с самого начала». Она ослепительно улыбнулась Сварогу. «Я пустилась следом сразу же после того, как ты улетел из Хельстада. Ясно было, что сейчас начнется совещание, на котором кучка людей будет все решать. И вы хотели, чтобы императрица при этом не присутствовала?» Она усмехнулась, глядя свысока. «Самоуверенные болваны все трое. К профессору это относится менее всего. Главным образом к остальным двум». «Да, это прямое оскорбление, и я не намерена за него извиняться. Как говорят в Каталауне, перетопчитесь». В ней не было и тени веселости, глаза потемнели от гнева. «Я бы вас и почище обозвала. В юности в Каталауне всяких словечек наслушалась. Но жаль тратить время. Бедняги! У них нет возможности взять Брошеро живьем». «Есть у вас такая возможность!» «Соблаговолите объяснить, если так, ваше величество», с каменным лицом опытного царедворца сказал канцлер. И она объяснила, кратенько, за пару минут, но исчерпывающе. Едва закончив, повелительно подняла ладонь. «Никаких возражений. Помешать вы мне не сможете, и вы это прекрасно знаете. Все правильно. Наш сильнейший козырь в том, что их там кучка. По пальцам можно пересчитать. А нужен нам, в принципе, один Брошеро, я согласна». «У меня плохой план». «Ах, молчите! Значит, неплох. Собственно, нам нужно обсудить один единственный вопрос. Мне идти одной? Или все же мой супруг благородно согласится сопровождать?» «Повторяю, возражения не принимаются, а помешать мне никто не сможет». Сварог про себя высказал в ее адрес несколько фраз, лишенных и намека на изящную словесность. У него было подозрение, что сидевший с непроницаемым лицом канцлер про себя изрек примерно то же самое. Как бы то ни было, два обстоятельства нельзя было опровергнуть. Ей никто не смог бы помешать, и это был неплохой план. «Нет уж, одну я тебя туда не пущу», — сказал он твердо. «Я в тебе нисколечко не сомневалась», — обаятельнейше улыбнулась ему Яна. «Тогда обсудим детали, господа».